с обросшим и небритым лицом вывернул запачканный табаком карман и, вынув оттуда 2 копейки, хрипло сказал: «Купить не могу, нет покупательной способности. А вот на леденцы тебе тут хватит. На, прочисти себе горлышко». Он протянул Динке 2 копейки. «Даром не берем», – важно сказал Ленька и, собрав оставшуюся рыбу, протянул ее студенту. «Нате вам за леденцы». Студент вынул газету и, кивнув Леньке, сказал: «Пожалуй, возьму. Я давно не ел горячего». Завернув рыбу в газету и сунув ее в карман, студент поблагодарил и ушел. «За даром не бери ни от кого», – строго сказал Ленька и, бросив в корзину мешок, взял Динку за руку. «Теперь пошли на карусели». За катанье на карусели брали недорого, и, посоветовавшись между собой, друзья решили для первого раза сесть вдвоем в санки. Санки эти были расписные, красивые, с высокой резной спинкой и деревянным сиденьем. Динка подробно рассмотрела карусель, обошла кругом и удивилась. «Лень, ведь это все вокруг столба крутится, и санки, и лошадки. Они привязаны, что ли? А вон проволока-то сверху спускается, а эта крышка из парусины сделана, чтоб солнце не пекло. А не оборвется проволока? Нет, что ты, здесь и взрослые катаются. Это сейчас мало народу, одни ребята, а вечером погляди». Народу действительно было мало. Лошади и санки на карусели ехали пустые. Только на одной лошадке сидел малыш в новом картузе и, проезжая мимо отца, махал ему ручонкой. «Держись, держись, Митейка, упадешь!» – кричал отец и бежал вслед за сыном. В отдалении стояла толпа ребятишек и с завистью глядела на пустых лошадок, на пустые санки, на счастливого малыша. Когда карусель остановилась, Динка влезла в самые красивые санки. Ленька последовал за ней. Оба гордо возвышались на сиденье и ждали колокольчика, который означал отправление. «Вот весело!» — говорила Динка. «И кто это придумал, Лень, такие карусели?» «А кто придумал? Они, верно, давно уже тут стоят». Колокольчик зазвонил, и санки полетели по кругу. «Лень, Лень, мы вокруг света едем! У меня просто сердце проваливается куда-то! Давай так до вечера кататься!» Но Ленька не выдержал и 4 кругов. «Я слезу», — сказал он. «Мне эта крутня не нравится. У меня от нее в животе бурчит». «У меня тоже бурчит. Ты думаешь, это от карусели? Тогда давай скорее слезем». Очутившись на земле, они оба зашатались и сели прямо на траву. «Как пьяные!» — засмеялась Динка. «И кто это придумал только?» — с удивлением сказал Ленька. «Вокруг столба человека крутить! Сроду не сяду я больше на эту карусель! Пойдем лучше пошатаемся по базару, да купим чего-нибудь поесть!» «Пойдем!» — обрадовалась Динка. Они пошатались по базару, купили крючки, хлеб, баранки, съели мороженого, послушали шарманку и человека, который стоял в черном плаще и, переделив свой рот ребро в ладони на 2 половины, пел то мужским, то женским голосом. «Приходите, милый мой, выпить чашку чая!» пела 1 половина его рта высоким визгливым фальцетом. «Нет, красотка, не приду, я сижу, скучаю!» отвечала другая половина густым басом. «Зачем это он так делает?» удивилась Динка. «Пел бы просто!» «Так, верно, больше дают, интереса больше», пояснил Ленька. «Вот шоколады, мармелады, яблоки, тянучки!» выкрикивал разносчик сладком. Ленька купил 2 тянучки и дал их Динке. «Одну съешь сейчас, одну на пароходе», — сказал он. «А мне не надо. Я без них обхожусь и сроду сладкого себе не покупаю». Они снова пошли через толкучку. Там как будто стало еще больше народу.